христианин в этом мире. Возвестивший о том, что день Господень придет неожиданно, как вор ночью, и что в конце всего небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят, апостол Петр спрашивает: «Если так, все это разрушится, по какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим Дня Божия?» И тут же сам отвечает: «Возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». 2 Петра 3, 11, 12, 14. Слово «подщитесь», вышедшее из употребления, происходит от того же корня, что и «тщательный», то есть старательный, усердный, внимательный ко всему. Припомним себе, в чем по учению апостолов Христовых мы должны быть тщательными или усердными. Первое. Благодарность. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых», читаем 1 Петра 1:3. Этими словами апостол начал свое изложение основных истин христианской веры. Рождение свыше или возрождение – это не достижение человека, а действие Божие, о котором апостол Иаков так написал: «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». 1:18. Благодарим ли мы Бога за то, что Он возродил нас, то есть дал нам новую жизнь во Христе? Второе. Упование. Бог не просто дает людям новую жизнь, а возрождает к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. 1 Петра 1, 3-4. Христианин, живя на земле, является полноправным гражданином Небесного Царства. В более дословном переводе слова апостола Павла так звучат: «А наше гражданство уже теперь на небесах» – Филиппийцам 3:20. Каждое государство заботится о своих гражданах, находящихся в других странах. Гонителю Савлу, явившемуся ему на пути в Дамаск, воскресший Христос сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Обиды и удары, наносимые нечестивыми людьми истинным христианам, являются обидами и ударами, наносимыми Христу. Зная это, апостол Петр советовал верующим: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». 1 Петра 1:13. Третье. Спокойствие. Прощаясь со своими учениками, Господь Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна 14:27. Сам переживший угрозы, тюремные заключения, побои и так прочее, апостол Петр советовал верующим: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». 1 Петра 4, 12-13. К этим словам апостола Петра добавляем слова апостола Павла: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Четвертое. Долготерпение. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний, поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается», написал апостол Иаков 5:7-8. «Терпением вашим спасайте души ваши», заповедовал Господь Иисус своим ученикам. Луки 21:19. Зная это, апостол Петр написал верующим: «Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2, 20-21. И апостол Павел как бы добавляет: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет». Евреям 10, 36-38. Пятое. Чистота. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире», призывает апостол Петр, 2 Петра 3:14. Возрождение и искупление совершает Бог, а заботу о личной чистоте и святости поручает каждому человеку. Неоскверненными, греческое «аспилой» означает «незапятнанными», то есть не допустившими на себя никакого пятна, и непорочными, то есть безупречными, не подвергающимся порицанию ни со стороны Божьей, ни со стороны людей, в мире, то есть в полном согласии со Христом и Его Словом. Шестое. Молитва. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», предупреждал Господь Иисус своих учеников в Гефсиманском саду. Матфея 26:41. Петр и другие не обратили на это внимания, а спокойно спали. Когда же, проснувшись, и Петр увидел, что храмовые служители и воины пришли арестовать Иисуса, то проявил ненужную храбрость, извлек меч и отсек рабу первосвященника правое ухо. Иоанна 18:10. Это было вооруженное сопротивление представителям власти. Позже, находясь во дворе первосвященника и зная свой поступок, Петр проявил такую трусость, что для отвращения обвинения клялся и божился, что не знает человека сего. Помня это, апостол Петр написал: «Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». 1 Петра 4:7. К этому полезно добавить слова апостола Павла: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4:6-7. Седьмое. Труд. Слова апостола «ожидающим и желающим дня Божия» в новом, более точном переводе так звучат: «ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия». У многих эта поправка может вызвать вопрос: неужели христиане могут ускорить пришествие Дня Божия? Отвечаем: да. Апостол Павел сделал известной одну из тайн Божьих и написал, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Римлянам 11:25-26. «О дне и часы никто не знает и знать не может, потому что учет входящих в Царство Божие язычников отмечается не в церковных книгах, а в книге жизни на небесах. Когда войдет полное число язычников, тогда придет на землю Христос для спасения Израиля и установления царства правды и мира на земле. Ускорить это событие христиане могут и обязаны следующими способами. Молитвой. «Да приидет царствие Твое», говорится во втором прошении в молитве Господней. Не все христиане молятся об этом, потому что их умы и сердца привязаны к земному. Свидетельством. О назначении христиан апостол Петр так написал: «Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2:9. Все ли христиане это делают? Многие считают, что это обязанность пасторов и благовестников. Некоторые возвещают совершенство своего народа или своей церкви. Сатана отлично знает, что от возвещения великих и чудных дел Божьих зависит